здании Черноморского штаба он, не ожидая, пока карета остановится, легко соскочил с подножки, пробежал вперед к крыльцу, у которого поспешал навстречу Ушаков. Тот загромыхал: «Александр Васильевич, ах, как всегда молнией! Может, тебя только к вечеру ждем!» Обхватил маленького сухонького генерала, приподнял, обнимая. «Не богатырствуй, то задушишь!» — похохатывал, отдуваясь, Суворов. «Веди, рассказывай, где дым, как турки себя ведут, каков флот ваш черноморский, где течь, где гниль пробилась. Ты, Александр Васильевич, щей похлебай вначале. Все расскажу, да еще и расспрошу, кого побеждать приехал». «Побеждать, побеждать», — притворно заворчал генерал. «Победу фундаментировать, закладывать надо заранее. Кто о сем думает?» Рюмка анисовой за обедом только подхлестнула поток вопросов Суворова. Ушаков отвечал и сам справлялся. «Что будет с войной с турками, Александр Васильевич? Как пасьянс политически показывает?» «Политика, конечно, карта игральная. Но тут ведь важно, у кого в руках. У умного, смекалистого игрока он и козырь побережет, и слабые карты поначалу сбросит». «Императрица», — склонился поближе, — «многое из рук выпускает. Ее нынешние сопровождатели ни блеском, ни умом не дополняют. Скажи, какой из Зубовых государственный совет? Балаган. Горе луковое одно, а не правители. Век-то больной не тогда, когда правители заблуждаются, а тогда, когда они равнодушны к истине, презирают ее. Светлейший князь Григорий, как ему не горько было, но правду слушал. Орел поднебесный, а не так, печушки под юбкой». Ушаков подивился этому суворовскому умению восхищаться бывшим обидчиком. А что Потемкин обидел его, не представив к достойным наградам после взятия Измаила, многие знали. Суворов, как бы отвечая на мысли вице-адмирала, задумчиво продолжал. «Князь был стратег знатный, глаз на людей меткий имел. В страстях и помыслах великий был человек». Подумал и твердо добавил: «И в грехах да несправедливостях тоже велик был». Федор Федорович о покровителе своем и благожелателе отзываться по-недоброму не стал. Григорию Александровичу не токмо вся Новороссия обязана своим утверждением, но и флот черноморский, что без него на ноги бы не встал. Ни леса доброго, ни строителей, ни капитала на постройку, ни моряков не получили бы из Петербурга, в коем все финансы на балы бы пустили, на забавы. Венок славы, который им сплетен для Отечества, нынешние приближенные расплетают. Каждый себе ветку лавра тянет, забывая, что только от их сложения венок получается. Да, умеют у нас славу и силу протанцевать. Рожей все пытаются взять императрицу да статью, а не умом да размахом, согласился Суворов. Ну а как будущий император наш? Что слышно о нем? К морскому делу имеет ли, как и прежде, тяготение? Поинтересовался Ушаков. Я его благосклонность к флоту еще ранее заметил. Может, он петровские времена вернет на онный? С надеждой вглядывался в Суворова. Хотел бы я знать, к чему у него истинное движение души имеется. Как бы про себя заметил тот. Думаю, Александр Васильевич, написать свои соображения великому князю о новом уставе флотском, о новых приемах боя, о тактике, о строительстве кораблей новой конструкции. Ведь ему скоро всем флотом командовать придется, и сие неожиданно может произойти. Великий князь все ждет, не дождется своего часа. Русских его поклонников матушка почти всех разогнала. В Павла сейчас немцы закладывают мысли свои да идеи. Потом думают через то деньги из России выкачивать. А еще вокруг княжеского двора всякие масоны вьются, свою мистическую дребедень тоже в него вгоняют. А его натура сие воспринимает быстро. Им же не от мистики, а от его будущей власти поживиться хочется. Проныры чертовы. А сам принц неустойчив, он не знает, чего хочет. Он хочет того, чего не хочет. Он не хочет того, чего хочет. Он хочет хотеть, засмеялся, довольный своим полукаламбуром. Но если так дело пойдет, то много бед приключится. Армию по восшествию онемечит, дух прусский внедрит, русские интересы под иноземные масонские поставит, «Не могу знаек на напыщенных всезнаек заменит, матушкиных выдвиженцев», — подмигнул Ушакову бывалый генерал, коленкой под зад.